Нет, я и не думал думать, что ты пошляк. Ты умен, но... Оставь, это я с дуру усмехнулся. Я понимаю, что ты можешь разгорячиться, Миша. По твоему увлечению я догадался, что ты сам неравнодушен к Катерине Ивановне. Я, брат, это давно подозревал, а потому и не любишь брата Ивана. Ты к нему ревнуешь? И к ее денежкам тоже ревную. Прибавляешь, что ли? Нет, я ничего о деньгах не прибавлю. Я не стану тебя обижать. Верю, потому что ты сказал, но черт вас возьми, опять-таки с твоим братом Иваном. Не поймете вы никто, что его и без Катерины Ивановны можно весьма не любить. И за что я его стану любить, черт возьми? Ведь удостаивает же он меня сам ругать. Почему же я его не имею права ругать? Я никогда не слыхал, чтобы он хоть что-нибудь сказал о тебе хорошего или дурного. Он совсем о тебе не говорит. А я так слышал, что третьего дня у Катерины Ивановны он отделывал меня, на чем свет стоит. Вот до чего интересовался вашим покорным слугой. И кто, брат, кого после этого ревнует, не знаю. Изволил выразить мысль, что если я день не соглашусь на карьеру архимандрита в весьма недалеком будущем и не решусь постричься, то непременно уеду в Петербург и примкну к толстому журналу, непременно к отделению критики. Буду писать лет десяток и, в конце концов, переведу журнал на себя. Затем буду опять его издавать, и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социализма, но держа ухо востро, то есть в сущности, держа нашим и вашим и отводя глаза дуракам. Конец карьеры моей, по толкованию твоего братца, в том, что оттенок социализма не помешает мне откладывать на текущий счет подписные денежки и пускать их при случае в оборот под руководством какого-нибудь жидишки до тех пор, пока не выстрою капитальный дом в Петербурге, с тем, чтобы перевесть в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов. Даже место дому назначил у нового каменного моста через Неву, который проектируется, говорят, в Петербурге, с Литейной на Выборгскую. Ах, Миша, ведь это, пожалуй, как есть, все избудется. До последнего даже слова! — вскричал вдруг Алеша, не удержавшись и весело усмехаясь. «И вы в сарказмы пускаетесь, Алексей Федорович!» «Нет-нет, я шучу, извини. У меня совсем другое на уме. Позволь, однако, кто бы тебе мог такие подробности сообщить, и от кого бы ты мог о них слышать? Ты не мог ведь быть у Катерины Ивановны лично, когда он про тебя говорил?» «Меня не было, зато был Дмитрий Федорович». Я слышал это своими ушами от Дмитрия же Федоровича. То есть, если хочешь, он не мне говорил, а я подслушал. Разумеется, поневоле, потому что у Грушеньки в ее спальне сидел и выйти не мог все время, пока Дмитрий Федорович в следующей комнате находился. Ах да, я и забыл, ведь она тебе родственница. Родственница? Это Грушенька-то мне родственница? — вскричал вдруг Ракитин, весь покраснев. — Да ты с ума спятил, что ли? Мозги не в порядке? — А что? Разве не родственница? Я так слышал. — Где ты мог это слышать? Нет, вы, господа Карамазовы, каких-то великих и древних дворян из себя корчите, тогда как отец твой бегал шутом по чужим столам, да при милости на кухне числился. Положим, я только поповский сын и тля пред вами дворянами. Но не оскорбляйте же меня так весело и беспутно. У меня тоже честь есть, Алексей Федорович. Я, Грушеньки, не могу быть родней публичной девки. Прошу понять. Ракитин был в сильном раздражении. Извини меня, ради бога, я никак не мог предполагать, и притом какая она публичная. Разве она такая?» — покраснел вдруг Алеша. «Повторяю тебе, я так слышал, что родственница. Ты к ней часто ходишь, и сам мне говорил, что ты с нею связи любви не имеешь. Вот я никогда не думал, что уж ты-то ее так презираешь. Да неужели она достойна того?» «Если я ее посещаю, то на то могу иметь свои причины. Ну и довольна с тебя. А насчет родства, так скорее твой братец, али даже сам батюшка, навяжет ее тебе, а не мне в родню. Ну вот и дошли. Ступай-ка на кухню лучше. Ай, что тут такое, что это? Аль опоздали? Да не могли же они так скоро отобедать. Аль тут опять что Карамазовы напрокудили? Наверно, так. Вот и батюшка твой, и Иван Федорович за ним. Это они от игумена вырвались. Вон отец Исидор с крыльца кричит им что-то вслед. Да и батюшка твой кричит и руками машет, верно бронится. Ба, да вон и Миусов в коляске уехал. Видишь, едет. Вот и Максимов помещик бежит. Да тут скандал, значит, не было обеда. Уж не прибили ли они игумена? Али их, пожалуй, прибили? Вот бы стоило!» Ракитин восклицал не напрасно. Скандал действительно произошел. Неслыханный и неожиданный. Все произошло по вдохновению.